Лапсан Крампа. Глава жизни. София, 2000 год. Т. Лапсан Крампа. Глава жизни. Пёр. С английский. К. София, 2000. 192 из. Несколько книг Лапсана Крампы, опубликованных в издательстве «София», вызвали огромный интерес и обширную корреспонденцию, они сразу же стали бестселлерами. Все эти книги очень легко читаются и обудят мысль своими исследованиями в области тайного. Лапсан Крампа, мистик, мудрец и тибетский лама, автор «Третьего глаза» и многих других замечательных книг, предлагает еще один трактат о развитии духовного мира. В этой книге он рассказывает о катастрофах и событиях прошлого, о событиях, которым предстоит произойти, прежде чем наступит новый цикл жизни, в главе об астральных путешествиях предлагает всем убедиться, как легко их осуществить, если помыслы ваши чисты, учит медитации, несложному и эффективному способу самоисцеления, просто и убедительно объясняет, что происходит с нами в момент так называемой смерти. Оглавление. 1. Пришествие мирового вождя. Раскайтесь, близится второе пришествие. Пастор и гость, проповедь в англиканской церкви, армия спасения, хочется, чтобы кто-нибудь сказал правду. Не второе пришествие, а всего лишь одно из многих, десятый в этом круге существования. Конец века Кали, века страданий, с наступлением 2000 года в мир придет больше радости. 2. Иные измерения. Беды художника. Это уже случилось со мной прежде. Старый профессор. Но я знал ответ и забыл его. Бедный безумец. Часть меня живет где-то в другом месте. Параллельные миры действительно существуют. Берлин после войны, театр марионеток, неведомый гений, человек, всего лишь марионетка своей сверхсущности, мы вступаем в век Водолея. 3. Больше измерений. В магазине радиотоваров, что случилось с радиоприемником, даже мужчина и женщина, это два разных поля, что случилось с аккумулятором, все вещи где-то имеют свою противоположность, может случиться все, что угодно, у каждого есть свой двойник, остров Ультиматул, Бермудский треугольник, невидимый корабль. 4. Измерение, очень полезная вещь. 4. Еще больше измерений. Покидая эту землю, мы все переходим в 4. Измерение, сомнение в незыблемости фундаментальных законов, относительности времени, Эйнштейну и Пайл. Рампе, таинственное исчезновение. Диалог, Платона. 5. Рисование с помощью слов. Влюбленные, древний Египет, секретное собрание в подземелье, знание за пределами понимания невежд, сохранение и сокрытие истины в поэтическом слове, стихи великого Миларепы, молитва, я, хозяин своей судьбы. 6. Мир, в котором все мы должны побывать. Кое-что о предсказателях, медиумах и т.д. О разных типах медиумов, не беспокойте своих ушедших близких, не мешайте им, пожалуйста, человек с оккультными способностями, никакой не маг, трюки, духи стихий, ничего не надо бояться, кроме страха, чего ради играть со стаей полоумных мартышек. 7. Конец главы. О смерти, рая, ангелах и арфах, горьях и прочих мыслеформах. Хуже всего некоторое время после смерти будет тем, кто убежден, что смерть – это окончательное ничто, но не беспокойтесь слишком, это ненадолго, никакого ада просто быть не может, в плен собственных фантазий, подождите 3 дня, не сжигайте умерших раньше, им больно. Письмо от тетушки из отдела Эды, относитесь к смерти как к очень приятному событию, к смерти нужно готовиться, тибетская книга мертвых, Диснеевский мир, египетская книга мертвых, медитируйте на тему смерти. Страх смерти, всего лишь предохранительный барьер природы и против самоубийств, хроники Акаши и Дефиска и какие предсказания о грядущих катаклизмах, в начале 3-го тысячелетия к нам пожалуют очень симпатичные гости извне. 8. Медитация. Трое под гигантским деревом, старец и 2 ученика, медитация в Тибете, Китае, Индия. Япония, нирвана, значение медитации огромно. Этапы обучения медитации, еще и еще, избегайте подвергаться гипнозу, устройство комнаты для медитации, приготовьте специальное одеяние для медитации, молитва. 9. По плечу ли вам астральные путешествия? В деревушке, много сплетен. охота на ведьм, несчастная старая женщина, слезы старого горбуна, астральные путешествия. Это очень легко, если помыслы ваши чисты, препятствий, рассказать вам, что происходит в спящем городе. Уроки астральных путешествий. Попросите друга оставить для вас записку. Хотите в Нью-Йорк? Высшее пространство, к стране золотого света. 10. Машина человеческого организма. Старый инженер и его не слишком удачное творение, мы. Мне кажется, что они просто безумны. О 7 чакрах человеческого тела, сила кундалини, осторожно. Ида и Пингала, астрологии, наука, а не шарлатанство, планеты и их влияние на каждого из нас, родственных душах. Как быстро излечить себя от простуды и даже от астмы аура. Учитесь видеть. 11. Это вы пишете вопросы и ответы. Все ли в ваших книгах правда? Что такое нирвана?